и несмело улыбнулась. «Здравствуйте, здравствуйте!» С любопытством оглядывая их, откликнулись грузчики. «Садитесь вот», — сказал Вася, — «будете обедать с нами». Динка просияла и быстренько уселась перед разложенными на бумаге яствами. Но Ленька бросил на нее строгий укоризненный взгляд и громко сказал: «Спасибо, мы не голодные». «Чего там не голодные? Ешьте, коль угощают», — сказал Вася, придвигая к Леньке и Динке хлеб. «Вот, колбасу берите, воблу». «Ешьте, чего тут? Это хлеб честный, рабочий, от него силушки прибавится», — пошутил один грузчик, придвигаясь ближе и накладывая на ломоть хлеба колбасу. Ленька взял ломоть хлеба, разломил его пополам и половину дал Динке. Потом осторожно потянул за хвост воблу. Динка тоже взяла воблу. Вася весело подмигнул товарищам. «Девчушка-то та самая, что в бороду хозяина вцепилась!» Грузчики засмеялись. «Я ее сразу признал», — сказал один. «Приметная девчонка». «И как это она так добраться до бороды добралась? И главное дело, робя, робя, а бороды-то не выпускает! Ну, мора с ей!» — захохотал другой, кивая на Динку. «Да ведь он, каторжная душа, за волосы ее схватил! Я думал, голову оторвет напрочь!» — покачал головой Вася и, положив на Динкин хлеб колбасы, с любопытством спросил: «А кого же это ты на помощь звала?» «Да я вас звала!» — улыбнулась Динка. «Ишь ты! Это значит, мы робя!» — захохотали грузчики. А Вася спросил: «Ну а где же теперь живете-то?» «Она с матерью живет, а я на вольной воле», — сказал Ленька. «Вон а как!» — с удивлением протянул Вася. «Что ж, разве вы не брат с сестрой?» «Нет, мы просто так дружим», — солидно ответил Ленька. «А мы так полагали, сестренка она тебе. Уж больно в защиту рвалась», — сказал один грузчик. «С отчаянностью защищала», — захохотал другой. Но Вася задумчиво поглядел на обоих ребят и серьезно спросил: «Значит, она у матери живет, а ты сам по себе?» «Да, то-то я вижу, исхудал ты, парень. Одни глаза торчат. На чьих же хлебах находишься теперь?» «Он не любит чужой хлеб», — быстро сказала Динка и, покраснев, подвинула Леньке свой ломтик колбасы. «Я сам на себя зарабатываю», — гордо сказал Ленька. Но худой, изможденный вид его, красноречивый слов, говорил об этих заработках. Грузчики переглянулись. «Во как!» — с усмешкой сказал один и потрепал Леньку по плечу. «Амбиции свои, значит, не теряешь?» Ленька смущенно улыбнулся, и ему вдруг захотелось похвалиться перед этими людьми своей независимостью. «Я в город езжу, кому что поднесу на базаре, когда 5, а когда и 10 копеек дадут, а то еще знакомый студент там у меня есть, вместе чай пьем», — с гордостью сказал он. «Ну, со студентом только чаи гонять, с ихнего брата помощи мало. Плохо твое дело, Ленька», — серьезно сказал Вася. «Студенты теперь все больше по тюрьмам сидят. С ними лучше не связываться», — покачал головой староста. «Кто за народ стоит, тот и в тюрьме сидит», — ответил задетый за живое Ленька. Грузчики переглянулись. «Вон а как!» — усмехнулся Вася. «Складно сказал и правильно. Студенты народ товарищеский. Это у нас в артели все в разброд. Кто куда смотрит, не натерла еще лямка спину видать. Хоть и натерла, да податься некуда. Когда б на заводе или на фабрике работать, а то кучка нас», — хмуро сказал другой грузчик. «Своя рубаха ближе к телу», — вздохнул староста. «Что ж, сидеть да выжидать легче. На студентов, что ли, будем надеяться?» — с горькой усмешкой спросил Вася. Ленька вспомнил Степана и, вспыхнув, отложил в сторону свой хлеб. «Есть люди, себя не жалеют, не знаете вы их», — с обидой сказал он. «Знаем», — сказал Вася и, весело улыбнувшись, похлопал его по плечу. Они вперед, мы за ними!»